Глава 3. Двое суток без остановок полк шел на запад по Енисейскому тракту. 22 машины с людьми и более 30 машин со снаряжением. БМП, штабные машины, машины электронной борьбы и многие-многие другие растянулись на несколько километров. Встречные и попутные машины сворачивали в кювет, уступали колонне дорогу. Колонна вставала только заправиться. Ели люди в машинах. Люди в машинах были мрачны, неразговорчивы. Все чувствовали, что эта спешка неспроста. Если командование так гонит колонну, значит, затыкать дыру. А это значило, что происходило что-то нехорошее. Скорее всего, прорыв фронта. Все разговоры сводились только к одному вопросу. Куда? Офицеры ничего не говорили. Скорее всего, и сами толком не знали. Младшие офицеры, командиры взводов, отвечали казакам со смирением. «Куда надо, туда и поедем». Это и так всем было понятно. Некоторые говорили, что тащат их на Уренгой, но там фронт стоял крепко. Большинство считало, что на Сидоровск. Но и те, и другие ошибались. У станицы Березовская колонна остановилась на несколько часов. Заправка, мелкий ремонт, и тут она получает приказ. Пришел начштаба полка подполковник Никитин и коротко бросил казакам. Направление юг, станица Неженко. И ушел, больше ничего не сказав. «Куда нас?» — переспрашивали молодые казаки. Старые казаки уже начинали понимать. «Неженко, аэропорт. Советская речка. Так там же наши. Наверное, в помощь пойдем». Это всех немного успокаивало. В помощь — это все-таки не дыры затыкать. 200 километров от Березовской прошли за ночь. Дорога была неплохая. Барханы и саранча, тихо, не жарко, и нет ядовитой болотной пыльцы. Казаки сворачивали на грузовиках тенты и, откинув шлемы за спины, дышали чистым воздухом без респираторов. Дышать без респиратора, курить, не вынимая сигареты изо рта, чувствовать, как встречный воздух шевелит волосы — все это большое удовольствие. Такое, какое им на их болотах и не снилось. Вторая сотня, сотня Саблина, шла в голове колонны. В начале колонны почти нет пыли. Вся пыль в конце. Он не спал, как и многие казаки. Наслаждался прохладой, курил немного, ел кое-что из ранца, даже выпил с товарищами. Самую малость. Очень, очень ему нравилось, что не жарко, что звезды видно, что заразной пыльцы нет, что почти безобидная саранча шелестит крыльями в темноте, а не лютая болотная мошка, которая может за ночь обглодать кожу на лице, изъесть мелкими ранами, если лицо не закрыто. И тут, навстречу колонне из темной степи, фары. Их колонна дисциплинированно прижалась к обочине, а люди, те, кто не спал, смотрели вперед, хотели знать, кого это они пропускают. И рассмотрели. Поднимая пыль, одна за другой на север быстро пролетели по дороге три санитарки. Три больших санитарных машины. «Битком», — сказал Семен Зайцев, взводный радист. Никто ему ничего не ответил. «Чего там? Чего стоим?» — спрашивали проснувшиеся казаки. «Спите». «Ничего», — отвечал урядник Коровин. Снова поехали. От благостного, расслабленного состояния и следа не осталось. Особенно, когда они увидали, что вдоль дороги, пропуская их колонну, вставали тягачи с битой и сожженной техникой. А под утро прошли еще 5 санитарок. Да, всем, кто не спал, стало ясно, что везут их не в резерв. Нет, все в полку были бойцы бывалые, никто не боялся. Просто всегда так бывает перед самым фронтом, настроение пропадает. Как увидишь горелую технику, да санитарок, а еще хуже носилки, накрытые брезентом с торчащими из-под него ботинками. Так все. До свидания, благодушие. Здравствуй, тяжелая ратная работа. Огни впереди. Но уже не яркий рассвет. У дороги то и дело стоят грузовики и тягачи. Пустые и с техникой. Еще дальше по обочине растянулся артиллерийский полк. Приехали. Все тут и начнется. Верный признак близкого фронта МРЭП. Машина радиоэлектронной борьбы. Она не просто стоит, она расположилась на холме, развернула антенны. На рассвете, на въезде в старинное заброшенное селение, колонна остановилась. Дальше дорога забита транспортом и техникой. «Что это?» — спросил пулеметчик Каштенков, вставая к борту машины и глядя вперед. «Советская речка», — ответил ему замком взвода Носов, даже не выглянув из-за борта. Он был старый казак. Видно, бывал тут когда-то, знал эти места. «А дальше что будет?» «Ниженка», — ответил Носов. «Ниженка». Больше никто ничего не спрашивал. Казаки вставали к борту рядом с Каштенковым и смотрели вперед. Закуривали. «Ниженка». До их родных болот 200 километров. Один переход для моторизованной части. Один переход, и китайцы будут у станицы Березовской. Все как-то сразу это поняли, без лишних вопросов. Что ж тут неясного? Мимо, в первых лучах восхода, проходят два солдата. Один с рацией. «Здорово, пехота!» — кричит им Каштенков. «Здорово, пластуны!» — отзывается один из солдат. «Китайцы-то где?» «Так рядышком, в Ниженке. 12 километров». «А что же вы их туда пустили?» — ехидно спрашивает Каштенков. «Так без вас их разве удержишь?» — также ехидно отвечает ему солдат. «Вот вы приехали и покажете, как их бить». «Но не бойтесь, мы приехали, покажем». «Слышь, пластуны, а сало есть у кого?» — вдруг говорит солдат-радист. «Меняю на паштет, 2:1». Говорит он это с надеждой в голосе. Видно, осточертел им их солдатский паштет из саранчи. «Есть», — говорит Саблин. «Махнемся?» — все еще не верит радист. Аким лезет в ранец. Достает оттуда отличный шмат сала с богатой прожилкой. Шмат, засыпанный солью и болотным перцем и завернутый в пластик. Он отрезает от куска граммов 200 и, перегнувшись через борт, отдает кусок солдату. Тот радостно хватает сало, передает его товарищу, а сам скидывает свой ранец и лезет в него. Но Саблин ему говорит: «Да не нужно мне ничего. Это подарок». «Не нужно?» — удивляется солдат. «Нет». «У меня спирт есть», — предлагает второй. «Да не надо ничего», — отмахивается Аким. «Это вам подарок от пластунов». «Подарок?» — все еще не верит радист. «Подарок». «Ну, спасибо, друг». «Удачи, товарищ». Солдаты уходят. Отойдя 30 метров в рассветную мглу, останавливаются и еще раз кричат. «Спасибо, друг!» Саблин машет рукой. Казаки из кузова не вылезают, курят, навалившись на борт, а мимо них бодро прошел сотник Короткович, их командир, а за ним бегом замком сотни подсотник Колышев. Не прошло и 20 минут, как офицеры вернулись. Короткович быстрым шагом прошел мимо, а Колышев остановился у первой машины и заорал не в коммутатор, а в голос. «Вторая сотня! Сгружаемся! Садимся на бетры! Загрузка боевая!» «Что?» — просыпались казаки, что спали. «Чего он сказал?» «Все, хлопцы, приехали. Сласти», — отвечали им те, кто не спал. «Боевая загрузка — это значит, что в БТР будут загружены все боеприпасы, что положены по боевому расписанию. Боевое расписание — это выход на линию фронта. Отдых закончился. Все. Вторая сотня. 4 взвода вместе с минометным расчетом и офицерами — это почти 90 человек. Закидать в БТР и снарягу, и боеприпас для них дело минутное. Через 10 минут 6 БТРов с логотипом 2-го пластунского полка были готовы. Люди лезли на броню, рассаживались. А подсотник Колышев докладывал командиру, что сотня к маршруту Готово. Боеприпас, вода, запасные аккумуляторы, хладагент погружены по боевому расписанию. Сотник принимает рапорт и лезет на второй БТР. Вот так вот. Все быстро и слажено, как положено. «Товарищ сотник, куда нас?» — спрашивают казаки командира. «Нашей сотне и двум моторизованным сотням казаков приказано взять станицу Неженко», — отвечает Короткович. «По солнцу, что ли, атаковать будем?» — ворчат казаки. «Да, атаку начнем сразу, как прибудем. До темноты ждать нельзя, китайцы могут подвести подкрепление». «А мы в лоб пойдем?» «Как обычно, — говорит сотник, — мы атакуем с фронта, казаки с флангов, и попытаются их отрезать от дороги». «В лоб? На, скорее всего, окопавшегося противника? Да по свету! Не дожидаясь темноты!» «Все как всегда. Второй сотне везет на такие атаки». Подошли к станице очень быстро, там их уже ждали моторизованные казачьи сотни. Вся округа забита легкими квадратиками и БМП степняков. Офицеры всех частей собрались в кружок над планшетом. Что-то решали. Казаки и пластуны ждали. Обычно болотные казаки-пластуны и казаки-степные друг друга без шпилек и колкостей не оставляли. Но сейчас не до этого. Атака дело серьезное. Поздоровались и все. Совещание было недолгим. Командиры сотен пожали руки. Есаул, командовавший операцией, показал что-то сотнику Коротковичу пальцем в планшете и, хлопнув его по плечу, сказал: «Давай, пластун, как будешь готов, начинай. И не тяни, до 8 утра твои должны войти в первую траншею китайцев». «Есть», — говорит Короткович. «Слыхали?» — спросил командир 4-го взвода Михеенко. «К 8 часам нам уже в Неженке быть». «Да слыхали». «Как тут не услыхать?» — отвечает ему урядник Носов невесело. «Опять идти без разведки, без артподготовки, по степи прямо на траншеи». Михеенко хотел сказать ему что-то резкое. Уже глянул на него, собрался было. Да не успел. «Командира взводов к сотнику!» — голосисто заорал прямо рядом с их БТРом Колышев. «Командира взводов к сотнику!» — донеслось со следующей машины и дальше. «Командира взводов к сотнику!» Михеенко так и не успел сказать Носову ни слова. Слез с брони и поспешил к Коротковичу на совещание. Получать боевую задачу. «Ну что, Аким, нам опять первыми идти?» — спросил Саблина командир штурмовой группы урядник Коровин. Саблин пожал плечами. «Но под доспехом это движение почти невидимо, пришлось пояснять словами. Не впервой». «Главное, чтобы снайперов у них поменьше было», — сказал Володька Карачевский. «Очень не люблю я этих сволочей». «Да», — соглашается с ним Еременко. «Эти гады хуже пулемета». Петя Чагалысов сидит на броне рядом с ними. Оскалился. Это он так улыбается. Он сам первый номер снайперского расчета. Забавляют его эти разговоры. Но он ничего не говорит, не лезет. Бойцы штурмовой группы разговаривают. Зачем лезть? Им скоро в атаку вставать. Он их прикрывать будет. Изо всех сил будет беречь их. Пусть пока снайперов ругают. Потом, как всегда, спасибо ему скажут. 5:47 утра. 4-й взвод вышел на исходные. 1200 метров северо-западнее станицы Неженко. Требуется 20 минут для разведки на местности и еще 20 минут для установки огневых средств. Противодействия противника не наблюдается. В зоне видимости противника нет, — записал прапорщик Михеенко в ЖБД, журнал боевых действий 2-й сотни. Пулеметчики уже собрали пулемет и поволокли его к месту установки. Также уже почти готовы были и гранатометчики. Они нашли невысокий бархан, чуть обработали его лопатами и теперь, собрав пусковую установку, таскали к ней тяжелые гранаты. Снайперы сразу ушли вперед. У снайпера оптика, дай бог, они и дозорные заодно. «Ну, готовы?» — спросил у собравшихся бойцов штурмовой группы взводный. «Так точно!» — за всех ответил командир штурмовиков, урядник Коровин. «Как обычно!» «Значит, на рожон не лезьте! В станицу не идете!» Он стал показывать пластунам на планшете их путь. «Идите отсюда и прямо на юг! Ровно на юг!» «То есть станицу обходим по околице?» «Точно! В лоб на нее сразу после нас пойдет второй и третий взвод. А вы так и держитесь, барханов, правее, правее! И когда дойдете до нее, оглядитесь. И если будет возможность, так ударите с запада во фланг, когда наши бой завяжут. Задача ясна?» «Так точно», — опять отвечает за всех урядник. «Всем ясна?» — уточняет прапорщик. «Всем! Так точно! Да, понятно!» — недружно отвечают пластуны. «И еще раз говорю, не лезьте на рожон. Без геройства, чтобы...»